Малия сама вела маму в кают-компанию. Оказалось, схема жилого модуля Берглота ей была известна. Девушка после установки пилотской нейросети получила сертификат пилота малых кораблей и заканчивала с подъемом баз для пилота средних кораблей. Но о Берглоте она перед самым вылетом узнала из сети, где были выложены схемы множества кораблей. Об этом мне шепнул Олив, когда мы поднимались по лестнице в кают-компанию. Надо сказать, гостям все понравилось, и встреча, и обслуживание, и сам вечерний ужин. Даже Олив удивился подобному великолепию, пробуя разные экзотические блюда. Один из диверсантов незаметно для официантов проверил медицинским анализатором все блюда. Все было в норме. За это я был спокоен. Во время ужина я довольно подробно описал, как захватил станцию, упустив несколько подробностей, вроде казни пиратов и как действительно станция стала моей. Остальное было не только для ушей Олла, но и для официантов. Те, будучи профессионалами, с невозмутимым видом прислуживали нам. Но я уверен, что слушали они с не меньшим интересом, чем Олла. Когда ужин закончился, прислуга не спешила уходить. Мы еще могли вернуться подкрепиться оставшимися блюдами. Я стал показывать Олла корабль от жилого модуля до технических помещений. Интересовало их действительно все. Моя каюта произвела на них впечатление, особенно непредусмотренной конструкцией бассейн. Чуть позже гости пожелали осмотреть все остальное, то есть посетить трюм. Понятное дело, в вечерних платьях в скафандр не залезть, хотя в принципе в экстренном случае это возможно. Поэтому я выделил женщинам свою каюту, выдав им два новых пилотских комбеза в невскрытых упаковках, сообщив, что это подарки. Олив получил такой же и переоделся в соседней пустой каюте. Когда они были готовы, я предложил им переночевать у меня, не возвращаться же обратно ночью. Супружеской чете я собирался предоставить свои апартаменты, а сам с Малией устроился бы в офицерских каютах. Малия была за, но Олив с супругой пребывали в сомнении, пообещав подумать. В следующие два часа мы побывали в трюме и на внешней обшивке, посетив один из кораблей, который находился на внешней подвеске. Это был средний люмерский носитель четвертого поколения модели Рой. Он не был мной законсервирован, как остальные корабли. Его эскины действовали. Два из пяти реакторов работали на полную мощность. Поэтому, когда мы магнитными захватами ботинок щелкали по корпусу транспорта, обходя одну из ракетных пусковых, я отдал приказ на открытие створок летной палубы. Так что, оттолкнувшись от обшивки кашалота и пролетев около 100 метров, мы оказались на палубе Роя, пройдя через щит. Малию пришлось ловить, а не то она бы пролетела мимо корабля. Активировав открытие скафандра, на борту была атмосфера. Я осмотрелся, и в тот момент, когда начало зажигаться потолочное освещение, до этого было только дежурное, широким жестом руки указал на длинный ряд истребителей и штурмовиков. Это средний люмерский носитель четвертого поколения модели Рой. Не самый большой носитель, честно говоря, предназначен для патрулирования и сопровождения конвоев. Но он может принять на борт около 100 судов москитного флота, включая обслуживание и ремонт. 8 летных палуб по обоим бортам позволяют без проблем производить заправку, мелкий ремонт после боя и пополнение боезапаса. Честно говоря, я уже начал уставать от роли гида. Языком приходилось молоть постоянно, но интерес Олла, было видно, не угасал. «А можно прокатиться на такой машине?» — спросила Малия, погладив покатое аэродинамическое крыло машины класса «Космос-атмосфера». Заметив, как оба Олла отрицательно мотают головой, причем так, чтобы этого не видела их дочь, я с сожалением ответил. «Я бы с удовольствием дал тебе покататься на таком ястребке, но у тебя базы гражданского флота, тут нужна специальная военная. Кстати, это планерный бомбардировщик, их на борту 6 штук, а не перехватчик, как ты подумала». «Ничего, я выучу нужную базу и полетаю», — уверенно сказала девушка. Заметив, что гости устали, я предложил свернуть экскурсию и вернуться в кают-компанию, где все еще ждали официанты. Они, пока нас не было, с моего разрешения включили голопроектор и убивали время за просмотром фильмов. Но как только мы прошли через шлюзовую на кашалот, были готовы к работе. Двое расставили чистые тарелки, один подогревал оставшиеся блюда, а распорядитель присматривал за всем этим. К сожалению, Олла, поужинав, вежливо отказался дальше гостить у меня, решив возвращаться домой. Полночь как-никак. Проводив их, я дождался, когда катер направится к планете, к темной ее стороне. В столице была ночь. И вернулся в кают-компанию, где уже все было собрано. За ужин я уже расплатился, еще когда оформлял заказ, поэтому только накинул приличные чаевые. Мне понравилось, как работали гарсоны. Проводив их до челнока, я убедился, что сотрудники ресторана благополучно отстыковались и полетели к Торону. После чего приказал Искину, который отвечал за внутреннюю безопасность, еще раз проверить кашалот, и направился в свои апартаменты. Время было 1:00, а завтра утром мне нужно пройти регистрацию. За все время ужина мне приходили сообщения и письма от разных дельцов, которые занимались скупкой всего, что можно. Приходили они не мне на почту, а в центр связи кашалота. Свой идентификатор и уж тем более ник почты я никому не давал, его мало кто знал. Хотя после того, как я создал дрона и с помощью Олла запустил его в производство, меня стали знать многие из местных. С корабельной почтой было удобно. Ее проверяли на вирусы, и она не так докучала. На данный момент там скопилось около 30 писем. Но когда я шел через кают-компанию к своим апартаментам, Авдей сообщил, что пришел еще один вызов в сторону. Только в этот раз с гербом Шейна вместо ника. На все письма и вызовы Авдей отвечал, что я сейчас занят. Но о шейнцах у него были особые инструкции, и он сообщил мне об этом вызове. Озадачился я. Несколько секунд, постояв в коридоре, размышляя о вызове, покачиваясь с пятки на носок, я развернулся и направился в рубку. Вызов еще шел, поэтому, сев в кресло, я активировал связь, удивленно подняв брови при виде знакомого лица. «Старший охранник Елень Гид», щелкнув пальцами, припомнил я. «Добрый день, господин капитан». Уважительно склонил он голову, мельком покосившись на орденские планки у меня на груди. «Старшим охранником я был на Севилле. Временная подработка. А так я был и буду оставаться капитаном флота Республики Шейн». «Теперь уже бывший», — грустно вздохнул я и спросил. «Какова причина вызова?» «Есть причина, Нур. Мы ищем работу. Ту работу, которую считаем достойной». «А местная, значит, недостойна?» «Вы слышали о тех законах, что приняли правители соседних государств о приеме новых граждан, особенно из Шейна?» «Кабальная отработка для специалистов?» «Именно. Мы солдаты и офицеры Шейна. Я не говорю, что это для нас не подходит. Но такое подлое решение ударить под дых ослабленного соседа противно нашим принципам. И служить им мы не хотим». «Ваше решение мне понятно», — кивнул я, начиная догадываться, к чему капитан ведет речь. «Зачем вы со мной связались?» «Ваша помощь на Севилле произвела впечатление не только на меня, но и на многих моих товарищей, находившихся в бедственном положении. Совет ветеранов принял решение предложить вам свои услуги. Мы хотим служить вам, служить до конца, дав клятву верности». «Но вы меня не знаете», – озадачился я. «Вы ошибаетесь, мы знаем о вас достаточно». Несколько ветеранов, офицеры разведки, смогли получить нужную информацию. Как вы захватили рейковский линкор. Ваше достойное участие в рейде, в котором был уничтожен люмерский главнокомандующий со своим штабом. И особенно, как вы сегодня прибыли в систему Торан. Поэтому мы уверены в своем решении. Вот как? Задумчиво потер я правую щеку. Предложение ваше мне импонирует и представляет интерес, не скрою. Однако прошу взять отсрочку для решения этого вопроса. Мне нужно подумать. Вы прибыли на Торрен на 3 месяца позже, чем собирались. Теперь мы видим причину подобной задержки. Однако ситуация сложилась так, что... Кончились деньги? Закончил я за него. Да, Нур. Многие подрабатывают чернорабочими. Это позволяет нам держаться на плаву. К сожалению, подработать по специальности не получается. Компании и корпорации требуют заключить многолетние контракты. Изредка удается урвать разовый контракт, но это капля в море. Плата за проживание и за временную регистрацию для нас завышена. У администрации Торрена приказ не давать таким, как мы, развиваться, подталкивая к принятию гражданства. А это, как вы говорите, кабала. Интересные новости. Я бы даже сказал подлые. Удивился я. В моем тоне отчетливо звучали нотки злости. Об этом я не знал. Хорошо, что известили меня. Теперь относительно вас. Возможно, я приму ваше предложение, но сразу предупреждаю, Мститель Умеру или Рейка не в моих планах. Они у меня прямо противоположные. Это не так важно, Нур. Нам нужен дом и хозяин, которому мы будем служить. Служить честно и преданно. Хорошо. Где вы живете? Кто где, но в большинстве на планете там не такое дорогое жилье. Тогда пообщаемся лично. Завтра в 2 часа дня в столице Торрена, кафе Емшен. Сейчас я отправлю вам на счет 100 тысяч кредитов. Закройте долги и подготовьтесь к переселению. Списки с претендентами у вас, специальности указаны? Так точно. Деньги пришли, благодарю, господин капитан. Отправляю вам файл со списком. Да, получил. До завтра. Отключившись, я развернул на экране пилотского визора список. К моему удивлению, он был обширен и вмещал в себя не только те 60 человек Сивиллы, о которых говорил гид. В списке было более 400 фамилий. Пожалуй, 100 тысячам не хватит, чтобы покрыть долги. Поэтому я отправил еще 100 000. Более пристально изучив список, ни одной знакомой фамилии я не встретил. Разнообразие флотских и гражданских специальностей поражало. Но были и те, кто мне был остро необходим. Это 2 диспетчера для космических станций, сертифицированных, естественно. 1 корабельный инженер. Пилоты, техники, десантники. Практически в списках были все специальности, что мне были нужны. Даже артиллеристы значились из пехоты. Для них я тоже найду работу. У многих шейнцев стояли дополнительные обозначения. +1, +2. У одного так вообще +7. Догадка пришла не сразу. Так обозначались семьи специалистов с количеством ртов. Я слишком устал, чтобы долго изучать список. Тот начал расплываться перед глазами. Поэтому, отключив визор, я вышел из рубки. Створка за моей спиной опустилась, отсекая ее от посторонних, и направился к себе. После душа и расслабляющего массажа в джакузи я совершенно спокойно уснул на своей роскошной кровати.